Доброго всем здравия! На народном славянском радио страница родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Николая Языкова. Николай Михайлович Языков – русский поэт эпохи романтизма, один из ярких представителей золотого века русской поэзии, называвший себя поэтом радости и свободы. В конце жизни был близок к славянофилам. Родился 4 марта 1803 года по старому стилю в городе Симбирске, в старинном и богатом дворянском роду. Отец – прапорщик, затем помещик Михаил Петрович Языков. Матушка – Екатерина Александровна в девичестве Ермолова. В детстве Николая воспитывали в лучших дворянских традициях. Он получил великолепное домашнее образование и весьма рано проникся любовью к поэзии и сам стал писать стихи. На 12-м году жизни Николай был отдан в корпус горных инженеров в Петербурге. По окончании в нем курса поступил на службу в инженерный корпус, но не чувствуя призвания к занятиям математикой и всерьез увлекшись поэзией, решил по совету профессора словесности университета города Дерпта, известного литератора Александра Федоровича Войникова, перейти на обучение в университет города Дерпта, ныне город Тарту в Эстонии. Но по сути это город Юрьев, один из древних русских городов, построенный в начале XI века. По одному из наших исконных летоисчислений, в лето 6538-е от сотворения мира в Звездном храме, в 30 километрах от Чудского озера. Город Юрьев также упомянут в повести временных лет. В 1822 году поэт Языков дебютировал в печати со своими стихотворениями. Для стихов молодого Языкова характерны пафос жизни своевольной, радости и хмеля, но в то же время темперамент и свежесть стихового строя, смелость и неожиданность в словотворчестве. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Вечер». Ложатся тени гор на дремлющий залив, прибрежные сады лимонов и олив пустеют, чуть блестит над морем запад ясный, и скоро Божий день веселый и прекрасный с огнистым пурпуром и золотом уйдет из чистого стекла необозримых вод. Стихотворение «Весна». Великолепный день, на мягкой мураве лежу, ни облачко в небесной синеве, цветет зеленый луг, чистейший воздух горный, прохладой сладостной и негой животворной струится в грудь мою, и полон я весной. И вот певец ее летает надо мной, и звуки надо мной веселые летают, и чувства дивные те звуки напевают мне на душу, даюсь невольно забытью, волшебному глаза невольно закрываю. Легко мне, так легко, как будто я летаю, летаю и пою, летаю и пою. Стихотворение «Гора». Взойди вон на эту безлесную гору, что выше окружных подоблачных гор. Душе там отрадно и вольно, а взору оттуда великий чудесный простор. Увидишь недвижное море громадных, гранитных, ледяных и снежных вершин. отважные беги стремнин водопадных, расселенных гор, логовища лавин, угрюмые пропасти, полные мглою, и светлые холмы, поляны, леса, и грады, и села внизу под тобою, а выше тебя лишь одни небеса. Учеба на этико-политическом отделении философского факультета в Дерпте продолжалась 7 лет, с 1822 по 1829 годы. Благодаря условиям свободной и веселой жизни тогдашнего студенчества Языков создает в своих стихах самобытный, яркий и праздничный мир молодого раздолья и вольнолюбия, новый торжественный дифирамбический стиль легкой поэзии. Его анакреонтические стихотворения вскоре были замечены Жуковским. Дельвик искал его стихи для своих «Северных цветов», а Пушкин приглашал к себе в Михайловское. Из Дерпта поэт лишь на короткое время уезжал в Москву и Петербург. В 1826 году он гостил в Псковской губернии в Тригорском у Прасковьи Осиповой. Здесь он встречался с отбывавшим ссылку Пушкиным. Впоследствии Языков с радостью вспоминал об этой поездке в проникновенном стихотворном послании Карине Родионовне. Стихотворение к няне Александра Сергеевича Пушкина. Свет Родионовна, забуду ли тебя? В те дни, как сельскую свободу возлюбя, я покидал для ней и славу, и науки, и немцев, и сей град профессоров и скуки. Ты благодатная хозяйка сени той, где Пушкин не сражен суровою судьбой, презрев людей, молву, их ласки, их измены, священно действовал при алтаре Камены. Всегда приветами сердечной доброты встречала ты меня, мне здравствовала ты. Когда через длинный ряд полей под зноем лета ходил я навещать изгнанника поэта, и мне сопутствовал приятель давний твой, ареевых наук питомец молодой. Как сладостно твое святое хлебосольство нам баловало вкус и жажды своевольства, с каким радушием, красою древних лет, ты набирала нам затейливый обед, сама и воду нам, и брашно подавала, и соты, и плоды, и вина уставляла на милой тесноте старинного стола. Ты занимала нас добра и весела, про стародавних бар пленительным рассказом мы удивлялись почтенным их проказам. Мы верили тебе, и смех не прерывал твоих бесхитростных суждений и похвал. Свободно говорил язык словоохотный, и легкие часы летали беззаботно. Стихотворение Денису Давыдову с сокращением. Давным-давно люблю я страстно создание вольные твои, певец лихой и сладкогласный, меча, фиала и любви. Могучи, бурно удалые, они мне милы, святы мне, твои, которого Россия в свои годины роковые радушно видит на коне. В кровавом зареве пожаров, в дыму и прахе боевом, отваге пламенных гусаров, живым примером и вождем. И на скрижалях нашей клии твои дела уже блестят. Ты кровью всех врагов России омыл свой доблестный булат. Стихотворение «Гений». Когда гремя и пламенея пророк на небо улетал, огонь могучий проникал живую душу Елисея, святыми чувствами полна, мужала, крепла, возвышалась и вдохновением озарялась, и Бога слышала она. Так гений радостно трепещет, свое величие познает, когда пред ним гремит и блещет иного гения полет. Его воскреснувшая сила мгновенно зреет для чудес, и миру новое светило дела избранника небес. В 1829 году Николай Языков переселился в Москву, в дом своих друзей Елагиных, для подготовки к экзаменам в Казанском университете. Но 12 сентября 1831 года Николай Михайлович был назначен служащим межевой канцелярии, которую он считал помехой для своего творчества. К этому времени поэт хотел уединиться где-нибудь в деревне и больше писать. Но в 1833 году у него обнаружили болезнь спинного мозга. Он ушел в отставку, покинул Москву и переехал в свое имение в Симбирске, где и стал собирать русские песни, наслаждаться, как он это сам называл, поэтической ленью. В сентябре 1833 года проездом в Оренбург и обратно у него побывал Александр Сергеевич Пушкин. Во время своего проживания в деревне Языков через своего будущего зятя, мужа сестры Алексея Степановича Хомякова и племянника Дмитрия Александровича Валуева начинает сближаться со славянофилами. В 1831 году Николай Михайлович Языков вместе с писателем и фольклористом Петром Васильевичем Киреевским принимается за сбор материалов по русской народной поэзии. Элегия. Еще молчит гроза народа. Еще молчит гроза народа, еще окован русский ум, и угнетенная свобода таит порывы смелых дум. О, долго цепи вековые с рамен отчизны не спадут, столетия грозно протекут, и не пробудится Россия. Элегия. Вчера гуляла непогода. Вчера гуляла непогода. Сегодня то же, что вчера. И я от утра до утра уныл и мрачен, как природа. Не то, не то в душе моей, что восхитительно и мило, что сердце юноши сулило для головы и для очей. Болезнь встревоженного духа мне дум высоких не дает, и как сибирская пищуха моя поэзия поет. Элегия. Вы не сбылись надежды милой. Вы не сбылись надежды милой, благословенные мечты. Моя краса, мое светило, моя желанная, где ты? Давно ль очей твоих лазурных я любовался тишиной, и волны дум крутых и бурных в душе смирялися молодой. Далеко ты, но терпеливо моей покорствую судьбе, во мне божественное живо воспоминание о тебе. Здоровье, подорванное студенческими излишествами, стало изменять Языкову в весьма молодом возрасте. Осенью 1836 года с новой силой возобновилось одно время ослабевшие его недуги, которые начали так быстро прогрессировать, что поэт вскоре не смог прямо ходить. И весной следующего года принужден был уехать для лечения в Москву. Знаменитый врач Иноземцев, осмотрев Языкова, посоветовал ему как можно скорее ехать лечиться на заграничные курорты. Николай Михайлович посещает сначала Мариенбад, потом Ганау. В Ганау он сблизился и сдружился с Николаем Гоголем, который в 1842 году повез его с собой в Венецию и Рим. Гоголь называл Языкова своим любимым поэтом, а его стихотворение «Землетрясение» – лучшим русским стихотворением того времени. Стихотворение «Буря». Громадные тучи нависли широко над морем и скрыли блистательный день, и в синюю бездну спустилась глубоко, и в ней улеглась тяжелая тень. Но бездна морская уже негодует, ей хочется света, и ропщет она, и скоро могучая встанет грозна. Пространно и громко она забушует, великую силу уже подымая, полки она строит из водных громад, и вал великан, головою качая, становится в ряд, и ряды говорят. И вот свои смуглые лица нахмуря и белые гребни колебля они идут, в черных тучах блеснули огни, и гром загудел, начинается буря. Стихотворение «Конь». Жадно, весело он дышит свежим воздухом полей, сизый пар кипит и пышет из пылающих ноздрей, полон сил, удал на воле, громким голосом заржал, встрепенулся конь и в поле бурно ноги поскакал, скачет, блещущий глазами, дико голову склонил, вдоль по ветру он волнами черную гриву распустил, сам как ветер, круть ли встанет на пути, отважный прянет, и на ней уж ляжет ров, и поток клубится мигом, он широким перепрыгом через них и был таков. Веселися, конь ретивый, щеголяя избытком сил, ненадолго волны гривы вдоль по ветру ты пустил. Ненадолго жизнь и воля разом бурному даны, и холодный воздух поля, и отважны крутизны, и стремнины роковые. Скоро, скоро под замок те ж копыта удалые свой могучий бег и скок. Снова в дело конь ретивый, в сбруе легкой и красивой, и блистающий седлом, и бренчащий поводами, стройно верными шагами ты пойдешь под седоком. Стихотворение «Пловец». Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено. Смело, братья, ветром полный парус мой направил я, полетит на скользкие волны быстрокрылая ладья, облака бегут над морем, крепнет ветер, зыбь черней, будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней. Смело, братья, туча грянет, закипит громада вод, выше вал сердитый встанет, глубже бездна упадет. Там за далью непогоды есть блаженная страна, не темнеют небо своды, не проходит тишина, но туда выносят волны только сильного душой. Смело, братья, бурей полный, прям и крепок парус мой. 1843 году затосковавший по родине языков вернулся в Москву в состоянии уже совершенно безнадежном. Никуда не выходя из своей квартиры, он медленно угасал. Единственным развлечением для него были устроенные им у себя еженедельные собрания знакомых литераторов. Под влиянием друзей, окончательно перейдя на позиции славянофильства, он в довольно грубой форме критиковал западников, а в 1844 году обрушился на них с резким посланием к «не нашим». Стихотворение ходило в списках, а опубликовано было лишь в 1871 году. Стихотворение «К не нашим». О вы, которые хотите преобразить, испортить нас и онемечить Русь, внемлите простосердечный мой возглас. Кто б ни был ты, одноплеменник и брат мой, жалкий ли старик, ее торжественный изменник, ее надменный клеветник. Иль ты, сладкоречивый книжник, оракул юношей невежд, ты легкомысленный сподвижник беспутных мыслей и надежд. И ты, невинный и любезный поклонник темных книг и слов, восприниматель достослезный чужих суждений и грехов, вы, люд заносчивый и дерзкий, вы, опрометчивый оплот, учение школы богомерзкий, вы все не русский вы народ. Не любо вам святое дело и слава нашей старины. В вас не живет, в вас помертвело родное чувство, вы полны не той высокой и прекрасной любовью к родине, не тот огонь чистейший, пламени ясный вас поднимает, в вас живет. Любовь не к истине и благу. Народный глаз, он Божий глаз. Не он рождает в вас отвагу. Он чужд, он странен, дик для вас. Вам наши лучшие предания смешно, бессмысленно звучат. Могучих прадедов деяния вам ничего не говорят. Их презирает гордость наша, святыня древнего Кремля, надежда, сила, крепость наша. Ничто вам, русская земля, от вас не примет просвещение. Вы страшны ей, вы влюблены в свои предательские мнения и святотатственные сны. Хулой и лестью своею не вам ее преобразить. Вы, не умеющие с нею ни жить, ни петь, ни говорить. Умолкнет ваша злость пустая, замрет неверный ваш язык. Крепка, надежна Русь святая, и русский Бог весьма велик. Стихотворение поэту с сокращением. Когда с тобой сроднилось вдохновенье, и сильно им твоя трепещет грудь, и видишь ты свое предназначение, и знаешь свой благословенный путь. Когда тебе на подвиг все готово, в чем на земле небесной явен дар, могучие мысли, свет и жар, и огнедышащее слово, иди ты в мир, да слышит он пророка, но в мире будь величествен и свят. Не лобызай уст сахарных порока, и не проси, и не бери наград. Приветно ли сияет багряница, ужасен ли венчанный произвол, невинен будь, как голубица, смел и отважен, как орел. Поэт Николай Языков энергично пропагандировал собирание и издание памятников народного творчества. В поэзии он увлекался разработкой фольклорных мотивов. В 1835 году им была написана стихотворная сказка о пастухе и диком вепре, а в 1836 стих сказка «Жар птица». Некоторые стихотворения поэта Языкова были положены на музыку Александром Сергеевичем Доргомышским, Константином Петровичем Вильбоа и другими русскими композиторами. Стихотворение «Ручей». Под склоном сетчатых ветвей, через груды камней и корней, играют, скачут силы полны твои серебряные волны. Светло и пышно, луч дневной, скользя на грани водяные, на быстрине твоей живой дробится в искры огневые. Лежу, дерев нагорных тень, мою задумчивую лень своей прохладой осеняет. В вершинах леса там и там, по шепотливым их листам мгновенный шорох пробегает и смолкнет вдруг, и вдруг сильней зашевелится мрак ветвей, и лес пробудится дремучий, и в чаще ходит шум глухой. Здесь и тогда ручей гремучий, твой говор слышен волновой. Люблю его, ему внимая, я наслаждаюсь, и во мне мечта яснеет золотая о незабвенной стороне. Бегите дни, как эти воды, бегите дни быстрей, быстрей, да вновь священный луч свободы в душе заискрится моей. Явный мир поэт Николай Языков покинул 26 декабря 1846 года по старому стилю в Москве на 44-м году жизни. Тело его было похоронено в Даниловом монастыре, неподалеку от его могилы. Позднее были преданы земле Гоголь и Хомяков. В 1930-х годах останки всех троих были перезахоронены на Новодевичьем кладбище. После смерти Николая Михайловича Языкова около 2500 книг из его личной библиотеки были переданы его братьями Петром и Александром в фонд Карамзинской общественной библиотеки города Симбирска. В завершении передачи о творчестве поэта Николая Михайловича Языкова прозвучит стихотворение «Родина». Краса полуночной природы, любовь очей, страна моя, твоя живая тишина, твои лихие непогоды, твои леса, твои луга, и Волги пышные брега, и Волги радостные воды. Все мило мне, как жар стихов, как жажда пламенная славы, как шум прибрежные дубравы и разыгравшихся валов. Всегда люблю я, вечно живы на крепкой памяти моей предметы юношеских дней и сердца первые порывы, когда волшебница мечта красноречивые места мне оживляет и рисует. Она свежа, она чиста, она блестит, она ликует. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру! Thank you. Thank you.